Глава 59. Дать ребенку почувствовать себя сильным, важным, значимым. Действия ребенка и его слова вызывают у вас злость? Вторая ошибочная цель ребенка – борьба за власть. Она исходит из общечеловеческой потребности чувствовать себя сильным, важным, значимым. Значит, малыш не чувствует себя таковым. Это сообщение, которое необходимо расшифровать так. «Я не чувствую себя сильным и значимым. Мне от этого плохо, и я пытаюсь это компенсировать». Когда родитель не закрывает эту потребность, ребенок будет искать неуместные пути, чтобы получить ощущение своей силы и значимости, которые будут восприниматься как плохое поведение. Простой пример. Вы в магазине, ваш ребенок еще очень мал, чтобы принимать какие-то решения. Вы просто посадили его в тележку и выбираете продукты. И вдруг вы замечаете, что ваш ребенок выбрасывает продукты из корзины или берет с полок то, что вам не нужно. Соответственно, вы воспринимаете это как шалость, как плохое поведение. Но любое плохое поведение ребенка – это способ достучаться до родителей, что-то сообщить. Что же содержится в таком сообщении ребенка? Если перевести его поступки в слова, чтобы они были понятны взрослым, то он говорит примерно следующее. «Я уже большой, умный, разумный. И я хочу принимать активное участие в жизни семьи. Мне интересно быть таким же деятельным, дееспособным и делать то же, что и взрослые». Непонимающий родитель начнет выхватывать у малыша продукты, ругать, чем вызовет у ребенка страх, слезы, может быть, даже агрессию. Будет еще и приговаривать: «Нам это не надо, как ты себя ведешь, ай-яй-яй, сиди смирно, сиди спокойно». А мудрый родитель поймет, что его ребенок подрос. «Мой ребенок умный, разумный, и он хочет быть активным участником жизни. Давай-ка я буду его просить, чтобы он брал с полок нужные нам продукты, и чтобы он протянул карточку или деньги на кассе». Таким образом, мудрый родитель закроет потребность ребенка в том, что он хочет чувствовать себя сильным, умным и важным. «Мои дети еще не умели ходить, но уже или подавали кассиру деньги, или прикладывали карту, и у них не было причин бороться за власть». Чтобы избежать борьбы за власть, есть масса примеров. Приведу некоторые из них.